Глава вторая. К пропаже пояса Шарот, на удивление, отнесся весьма спокойно. Ну, как спокойно? Лика, потеря ритуального пояса — это дурная примета. Высшие силы пытаются предупредить тебя об опасности, — пробасил орк. Верни этой девушке деньги и откажись. Такую сумму за просто так не платят, тем более, если она твоя подруга. Дочь, послушай отца, который побывал уже не в одной переделке. Такую жирную приманку кладут только в стальные капканы. Что-то со всей этой историей не то. Чутье меня никогда не подводило. Я беспомощно перевела взгляд на Мирьям, не зная, что ему ответить. Все внутри меня вопило, что орк прав, чертовски прав. Но и отказаться уже не могла. Катька сказала, что они сегодня уезжают, и не оставила контактов для связи. Мы с ней договорились встретиться через 3 недели в том самом треклятом магазине, где спалили в утилизаторе мой пояс. А чтобы не разминуться, оставить продавцам записку с назначением даты и времени. Чувствуя предо мной вину, девушки-консультанты согласились побыть связными. И да, платье и сапоги они мне все-таки всунули. «Шарот», — заступилась за меня Мирьям. «Ты же знаешь, как сильно Лика мечтает о магической академии, но боится поступать из-за кочевого образа жизни. Возможно, это ее шанс поверить в себя. Академия находится близко. Если что, она в любой момент может к нам вернуться. Не будут же ее держать там насильно. К тому же, когда есть такой отец, как ты, я бы и побоялась причинять вред этой девушке. Скорее всего, подруга действительно торопилась и от отчаяния готова была уже отдать все золото мира. Вероятно, состояние ее семьи таково, что подобный мешочек выдается ей на шпильки. А раз так, то для нее это пустяк, сущая мелочь. Монеты, в случае чего, можно будет вернуть и потом. Главное-то не в этом, а в том, чтобы Лика поверила в себя и свои силы. Тогда в следующем году она вполне могла бы поступить туда учиться. Но уже под своим именем и официально. Я покивала, подтверждая, что принимаю ее правоту, и перевела взгляд на орка. Шарот хмурился и шумно пыхтел, обдумывая ее слова. «Возьмешь с собой вершочка. Я давно прикидываю, что их с братцем способность выплевывать то, что проглотил другой, — отличный способ связи. Вот пусть и будет таковым, но тайным. Никто не должен знать о ней. Поняла?» Вновь покивав, я повисла на его шее, уже отчаянно не желая расставаться. Пусть и всего на 3 недели. В этот день все с самого утра пошло не так. Будто сговорившись, все у всех валилось из рук. Шарот пыхтел и бурчал под нос, как заведенный. «Дурная примета, дурная примета». Торопливо позавтракав, мы с Боретом направились к академии. Он, как инкубский джентльмен и верный друг, взялся меня сопровождать и тащить поклажу в виде вершочка и увесистого чемодана с вещами. К нам в компанию набивался еще и Шарот, но с копом мы рассудили, что это будет выглядеть как минимум странно. Да и наследная герцогиня, прибывшая туда на своих двоих, тоже может вызвать вопросы. Поэтому явиться в академию я должна была в истинном обличии, как сопровождающая или приглашенный гость. А вот внутри уже, уединившись где-нибудь, перевоплотиться. Пока мы шли, Борот выцыганил поносить кулон-артефакт и теперь наслаждался человеческой личиной, строя глазки и заигрывая со встречными девушками напропалую. Голубоглазый блондин нравился всем. Девы хихикали и отвечали взаимностью. Катька объяснила мне, как пользоваться артефактом и что в нем заложено 3 личины. То есть кулон один, а можешь выглядеть как 3 разных человека. Настоящая находка для вора или артиста. Нужно будет попытаться отжать его у нее, пригодится. Наигравшись в блондина, Борот принялся крутить его, пытаясь сменить образ. Кулон под его сильными пальцами издавал жалобный треск, и я побоялась, что ему сейчас наступит конец. «Дай сюда!» Нервно цыкнув, отобрала кулон у инкуба. От страха у меня покалывало кончики пальцев и пробирало дрожью по телу. Хотелось немедленно все отменить и избежать. Борот расстроенно заныл, но тут же, позабыв обо всем, вновь принялся глазеть по сторонам и подмигивать девицам. Впрочем, шагающий рядом со мной рослый красавец инкуб девам нравился не меньше, чем красавчик-блондин, и они кокетничали с ним, почти не таясь. Миновали ворота академии беспрепятственно. Еще на подходах к ним творился такой хаос, что решившая не стоять в пробке и пешком прогуливающаяся с поклажей наследная герцогиня никого не удивила бы. Шум, гам, пестрые наряды и круговерть лиц разных возрастов минуту спустя мне показалось, что здесь можно потерять саму себя, не то что кого-то высмотреть. Краем уха я услышала, что первым делом нужно заселиться в комнату по вывешенным спискам, а после уже пройти в зал административного комплекса на церемонию. Пробившись через толпу к заветным листочкам, я нашла имя Катьки, закрепленный за ней номер комнаты, и потащила Борота к общежитию. Предложенные наследной герцогине апартаменты были не по-студенчески шикарны. Борот даже присвистнул от восхищения, разглядывая постель, мягкие кресла и письменный стул. Санузел, впрочем, оказался смежным с соседней комнатой, но радовал большой ванной и душевой кабиной. Когда, спрятавшись в нем, я попыталась сменить личину на Катькину, мне помешала проявившая любопытство соседка. Ею оказалась миниатюрная эльфийка с большими голубыми глазами и роскошной блондинистой гривой. Только цвет ее волос, в отличие от лорда эльфа, не был кипенно-бел, а ощутимо отливал золотом. «Привет, я Айонель де Айленфель», — учтиво представилась она первой. «А ты?» «А я подруга Катерины и уже ухожу», — быстро прощебетала я, торопясь скрыться с ее глаз. «Проклятие! Вот что значит, не везет, так не везет. Ну ничего, найду другое местечко для преображения». Утянув Борота на улицу, я наскоро попрощалась с ним и поспешила в административный корпус. Должны же быть там клозеты. Он и очень быстро нашелся. Дождавшись, когда звон на башне возвестил о начале церемонии и коридор перед заветной комнатой опустел, я пробралась внутрь, надела на себя кулон и активировала артефакт. В первый момент отражение меня развеселило. Из зеркала пялился красавчик-эльф, очень комично наряженный в платье. Хмыкнув, я повернула центр кулона, пытаясь переключить личину. Но она не поменялась. Когда результат остался прежним, и после 10-й попытки, я чуть в голос не взвыла. Борот его все-таки сломал. Лихорадочно соображая, что же делать дальше, я была вынуждена признать, что миссия провалена, и нужно срочно возвращаться домой, пока меня кто-нибудь не застукал. Вернув облик, я глубоко подышала, успокаивая бешено колотящееся в груди сердце. Но это помогло мало. Придала лицу невозмутимое выражение и вышла из туалета. Я просто задержавшийся гость, сопровождающий в академию подругу. Мысленно подбадривала себя. Ах, время в хорошей компании летит так незаметно. Неужели было оповещение, чтобы гости покинули территорию? Да что вы говорите? Нет, не слышала. И трепетный влажный взгляд расстроенной овечки. Но в фойе меня постигло очередное потрясение. Входные двери были заперты. Подергала за одну ручку, другую, но массивные двери не поддавались. И я заметалась попавшим в ловушку оленем, чувствуя, как паника накрывает меня с головой. Проклятие, проклятие, проклятие. Что же делать? Что делать? Очень некстати скрипнула дверь актового зала, где проходила церемония, и, не придумав ничего лучше, я кинулась обратно к туалету, натягивая и активируя артефакт. Уж лучше пусть они поймают эльфа в платье, чем сосланку хамелеона. Залетела в одну из кабинок и хотела затаиться, но сердце билось так, словно пыталось сломать изнутри ребра. Кровь оглушительно шумела в ушах, мешая расслышать хоть что-то. Спазм все сильнее сжимал горло, вынуждая прерывисто хватать воздух глотками. Когда дверца в кабинку, где я пряталась, отворилась, паника достигла апогея. Спазм усилился настолько, что я не могла больше дышать. Отчаянно заскребла ногтями горло, пытаясь сделать хоть один вздох. Преследователем оказалась знакомая мне уже эльфийка. Она увидела меня, смутилась, пискнула. «Ой, извините!» И попыталась уйти, но, услышав мой надрывный сип «Помоги мне!», вернулась обратно. Скрестив руки в целительском жесте, полыхнула зеленью в глазах и торопливо поставила диагноз. «У вас паническая атака. Пожалуйста, успокойтесь и старайтесь дышать глубже. Вы можете дышать, слышите меня? Вам только кажется, что в легкие не поступает воздух. На самом деле вы дышите самостоятельно. Повторяйте за мной». И она, надувая щеки, стала показывать, что следует делать. Отчаянно закивав, я принялась повторять за ней. Через пару секунд мне стало легче. И сразу пришло понимание, что одна я не справлюсь. Мне требовалась помощь, поддержка, пусть просто доброе слово, иначе я снова сорвусь или поеду крышей. «Помоги мне», — повторила я, сдергивая с себя артефакт личины. А пока она на меня удивленно таращилась, вкратце изложила суть проблемы. Так, мол, и так, подруга попросила подменить ее, да вот беда, артефакт личины подвел, и шалость не удалась, ничего противозаконного, честное слово. «Знала бы ты, как я обалдела, когда увидела в кабинке парня в женском платье!» Хохотнула эльфийка и жалеюще покачала головой. «Да и втянула же тебя в историю подруга. А вещица-то дорогая, целое состояние стоит!» Повертела она кулон в руках. Я немного приободрилась, почувствовав в Айонель очень добрую и отзывчивую душу. Значит, не ошиблась, решив довериться ей. «Ладно, пошли. Скажу всем, что ты моя подруга и немного заплутала в парке, любуясь на красоты». Поманила она за собой меня, но я запротестовала. «В своем облике не пойду, хоть режь, а в образе эльфа не могу. Эльф в платье!» Паника вновь сдавила горло. «Хорошо, хорошо», — сдалась Айя. «Хочешь быть эльфом? Будь. Только дыши. Так даже лучше. В случае чего представлю тебя пятиюродным кузеном». Поразмышляв, она предложила другой план действий. «Платьем придется пожертвовать. Я немного умею накладывать иллюзии, в основном создавать одежду. Но на вещи морок применять еще не доводилось. Поэтому снимай наряд, буду тебе другой магичить. Только старайся держаться ближе ко мне, чтобы морок не развеялся. Но как ты потом будешь, когда за стены Академии выйдешь? Можно будет заглянуть в комнату Катерины. Там в чемодане у меня есть брюки и рубашка. Я переоденусь и буду выглядеть вполне как парень». «Отлично, так и поступим», — согласилась Айя, и мы начали претворение плана в жизнь. Я сняла платье и небрежно засунула его в мусорное ведро в самой дальней кабинке. Она сотворила моему эльфу вполне приличный наряд. Зеркало отражало двоих остроухих, которых можно было бы и впрямь признать роднёй. Только вот глаза Аи сияли неоновым цветом, а взор моей личины такой особенностью не обладал. «Окружающие подумают, что ты эльфийский смесок», — успокоила меня, беря под локоть. «Дыши ровно и придай лицу надменное выражение. Вот такое!» Она задрала нос и чуть презрительно скривила губы. Усмирив смешок, я повторила за ней. Она хихикнула удовлетворенно, и мы пошли. Как раз успели к началу основной части. На большом экране, спущенном на сцену, транслировалась, как я поняла, хвалебная презентационная ода, в какой замечательной академии предстояло учиться студентам. «С этого года», — подытожил трансляцию ведущий, «в нашей академии были введены некоторые изменения. Одно из них, как вы успели заметить, с вами теперь будут обучаться девушки». Весь зал тут же обернулся в сторону юных особ, смущенно сбившихся в группку ближе к выходу, отчего девушки нервно прыскали, не зная, куда себя деть под пристальными взглядами. «Все парни Академии — драконы», — доверительно шепнула мне на ухо Айя. «Не удивлюсь, если многие, поступившие сюда, планируют к концу учебы выскочить удачно замуж». Я с ней мысленно согласилась. Не все девы были искренне смущены. Некоторые делали это наигранно, бросая на парней призывные взгляды, кокетливо облизывали и прикусывали губы, соблазнительно накручивали на пальчики локоны и вздыхали, заставляя девичьи прелести мягко колыхаться в такт. «Бесстыдницы!» — поморщилась Ая. «Жаль, что нас будут всех судить по вот таким особам. Я лично пришла сюда, чтобы учиться, а не заниматься всякими глупостями». Ведущий выдержал паузу, позволяющую студентам хорошенько рассмотреть дев, и продолжил. «Об остальном вам расскажет декан женского факультета лорд Арвендел де Валестриэль. Прошу, декан, вам слово». Когда на сцену поднялся беловолосый лорд-эльф, я даже уже ничуть не удивилась. «Да этот малый, похоже, преследует меня». «Так, девочки», — неожиданно громким шепотом возвестила одна из кокеток, обводя нас холодным взглядом. «Этого я беру себе». «Если вдруг решите на него наложить лапы, то не удивляйтесь потом, отчего ваши личики покрылись бородавками. Я вас предупредила сразу». «Фи, Лаена, но он же старый», — сморщила нос девушка рядом с ней. «Зато высокородный и чистокровный», — привела довод эта хабалка и победоносно улыбнулась, пожирая глазами моего лорда. В этот момент мне стало так мерзко, будто это меня только что прилюдно делили. Точно кусок сортового мяса на аукционе. «Если у него с этим проблемы», — не унималась эта коза, «всегда можно будет завести молодого любовника». И она кинула пылкий взгляд на меня, томно при этом трепеща ресницами. Я ответила ей удивленно вздернутой бровью. Она строила мне глазки и, абсолютно не стесняясь, делала пошлые намеки. «Фу, какая мерзость!» Но тут вспомнила, что выгляжу сейчас как парень. «Да нет, все равно мерзко». «Добрый день, дорогие студенты и студентки», — заговорил лорд. «Перед тем, как я назову правила, вступающие в силу с этого момента, хочу сообщить об ужасной трагедии, постигшей наш новый женский факультет. Одна из наших студенток вместе со своей семьей попала под сход камней в ущелье Истербриск. К сожалению, экипаж слетел с дороги в пропасть. Все погибли. Прошу встать и почтить ее память минутой молчания». Он скрестил руки за спиной и склонил голову, меж тем скользя цепким взглядом по залу. Студенты нерешительно вставали и повторяли его позу. А я остолбенела, точно громом пораженная. Огромное табло над сценой отобразило список поступивших в этом году студентов, и имя Катерины де Урсвелл, моей подруги, было обведено жирной траурной рамкой. Сердце сорвалось в бешеный галоп, и, кажется, я побледнела так, что это передалось моей личине. «Что с тобой?» — обеспокоенно сжала ладонь Айя. «Это она? Да? Твоя подруга?» Не в силах разлепить онемевшие от шока губы, я еле заметно поддакнула. «Ах, Катька, Катька, вот так съездила ты к Игнис погостить. Что ж тебе так не везет-то, дурында ты этакая?» Я перевела глаза на лорда и вздрогнула от неожиданности, заметив, что он в упор смотрит на меня. Тайной канцелярии Игнис стало известно, что обвал спровоцирован намеренно, и такой случай был не единичным. Не только семья этой девушки являлась целью. Службе безопасности Академии выставили предписание о введении режима чрезвычайного положения. Теперь покинуть территорию возможно только по письменному разрешению вашего деканата, и то, если вы не являетесь первокурсником. Он говорил, а сам не сводил с меня неоново ледяного взгляда, отчего у меня липкие мурашки побежали по позвоночнику, будто лорд подозревал во мне того самого злоумышленника. Жутко занервничав, я отвела взгляд и в смущенном жесте заправила волосы за ухо. Но глаза против воли уставились на стоящего на сцене эльфа. Лорд Арвендел помрачнел и теперь открыто, неприязненно буравил меня глазищами. «Это что, нам даже в выходные в город выйти будет нельзя? А наши родные? А если нам что-то нужно будет купить?» Возмущенно зароптали девушки. «Они будут оповещены», — процедил он таким тоном, будто в его словах содержался двоякий смысл, и тайный подтекст нес угрозу лично мне. «В Академии есть все, что может понадобиться молодой Леви». В панике я мысленно потянулась к огненной бусине на браслете, крепче укутываясь в магический кокон. Я огневик. Огневик. Огневик. Хватит уже на меня пялиться, дыру прожжешь. «Средства связи будут работать», — в том же тоне продолжал лорд. «Вы сможете пообщаться с родными по вашим техномагическим браслетам. Впрочем, делать это следует в свободное от учебы время. Сейчас слово будет предоставлено лорду Дереку Даркхеллу, новому ректору нашей академии. Прошу всех сесть». «Проходите, садитесь», — прозвучал сзади знакомый голос, и от неожиданности я шарахнулась в сторону, увлекая за собой Айю. Проклятый дракон подкрался сзади совершенно незаметно. «Как интересно! Вы тоже поступили к нам? Как вас зовут, молодой человек?» Ректор пристально всматривался в мое лицо. Думать было некогда, и я брякнула первое, что на ум пришло. «А, Арсен, это мой пятиюродный кузен». Одновременно со мной пробормотала Айонель. Игнис подозрительно на нас прищурился, и эльфийка, гордо вздернув нос, гораздо увереннее четко произнесла. «Это Арсен де Айленфель, мой пятиюродный кузен». «Совсем-совсем дальний пятиюродный», — подключилась к вранью я. Набрала в легкие воздуха, чтобы продолжить пудрить мозги этому уничтожителю чужих поясов про любование красотами и прочее, что мы решили с Айонель взять на вооружение за легенду. Как внезапно эльфийка толкнула меня острым локотком в бок и мотнула головой в сторону сцены. Там, на большом табло, по-прежнему отображался список студентов-первокурсников. Только вот внезапно траурно обведенная строчка с именем Катьки исчезла, а на ее месте появилась. Имя, которое мы только что придумали. «Барбак вас всех забодай! Да что тут творится-то?»